Я беру тебя с собой всюду, где тебе может быть интересно. Я не умею расставаться с тобой ни на минуту. И, конечно, мне захотелось пройти вместе с тобой по набережной Зальцах, реки, засыпанной медной октябрьской кленовой листвой. Сейчас я снова иду с тобой, как хожу по десяткам городов, там, где когда-то мне было хорошо. Мы идем, а школьницы в широких пелеринах и матери, везущие в колясках детей, движутся нам навстречу. Шины колясок шелестят в сухой листве деликатно, как страницы книг в зале публичной библиотеки. А колокола передают от колокольни к колокольне свою звонкую эстафету. И в ту же минуту я ощутила, как зябкая изморозь поползла у меня по спине. Вдруг я услышала и колокола Афин, под стон которых ложились на мостовую майские цветы папорунос, и ликование света соль минорной симфонии, воспламеняемое все растягивающейся шеренгой ламп на стене Владовой комнаты. Я испытывала почти мистический ужас от голосов, слитых воедино, и так непредвиденно, и, наверное, неоправданно. И страх так и не отпустил меня, когда я шла с тобой по Зальцбургу. Снова грянули колокола собора на Домпляц. Нет, звон шел не с барочных высот университетской церкви, глядевшейся в окошко прокопченной средневековой кухни. Но, казалось, этот звон рядом, и эхо его сейчас начнет аукаться в медных утробах ковшей и чанов. Я уверена, это медное тутти окликало по утрам Вольфганга, и он слышал, как переговаривались с колокольней домашняя утварь. Он слышал всегда и всю. И не мог не прийти на память тот, другой титан. Я снова увидела тесное окошко бетховенского домика в Вене, из которого глухой музыкант следил за стрелками часов на ближней колокольне, исступленно ожидая. Вот сейчас он услышит бой. Стрелки подползали беззвучно. Все звуки были заперты навсегда в нем самом. А Моцарт видел стрелки университетской башни и слышал, как они высекали бой. И весь Зальцбург два столетия звенит и звенит для каждого созвучиями, в которые Моцарт сложил голоса жизни. И колокола собора на Домпляц грянули сейчас литаврами симфонии «Юпитер», мажорным торжеством финала, за которым все начало. Теперь Зальцбург весь пронизан его именем, и слава маленького австрийского городка в предгорьях Альп написана на домах и уличных табличках. Моцартеум, дом семьи Моцарта, дом, где родился Моцарт, памятник Моцарту, фестиваль-холл, где проводятся ежегодные моцартовские фестивали. И еще, и еще. И еще домик волшебной флейты. Крошечный черный сарайчик, крытый дранкой, похожий на черную черепицу, помахивал кисейными флажками занавесок. На подоконниках буйствовала герань. Когда-то домик стоял возле Венского оперного театра, и там Моцарт сочинял свою последнюю оперу. Он писал ее безнадежно больной, усталий і нещасний.